«Да...» — протянул его бессмертие. «Не ожидал. Значит, так? Разговор у нас деловой, а потому...» Кощей решительно направился к своему креслу, взгромоздился на него и жестом предложил Люциферу располагаться напротив на довольно жестком, хотя и элегантном стульчике. Дьявол поджал губы, сообразив, что его ставят на место. Он сейчас выглядел просителем на приеме у большого начальства. Однако стерпел и покорно уселся на предложенное ему место, злобно поблескивая глазами через стол на надутое, самодовольное лицо узника. «Не ожидал», — повторил Кощей, — «такого детского лепета. Ты мне, значит, дружескую помощь не за даром, а я ради возвращения блудных чертей к родным пенатам...» Бессмертный выразительно ткнул пальцем в пол. «Должен на тебя пахать за даром». «Чего хочешь?» Люцифер заскрипел зубами. «Злата, серебра, царицу савскую». «Уважение», — внушительно произнес бессмертный. «К моим сединам уважение». Люцифер взглянул на лысый череп Кощея, но промолчал. «За идиота меня принимаешь?» «Был бы умный, на свободе б гулял», — не удержался Люцифер. Кощей подпрыгнул, как ужаленный, чуть не кубарем слетел с кресла и пухленьким колобком подкатился к дьяволу. «Сейчас ты увидишь, кто из нас идиот», — прошипел он, хватая нечистого за рукав. «Я больше в шкаф не полезу!» — заверещал Люцифер, болтаясь в кильватере агрессивного узника. Однако тот тянул его в другую сторону. Подлетев к стене, бессмертный сделал магический пас, и в ней образовался проем. «Так у тебя и с магией все в порядке?» — окончательно расстроился дьявол. «Смотри!» — отмахнулся Кощей. «Ты, сидя в застенках, сможешь такие запасы сделать?» Перед взором нечистого предстала комнатушка, размерами не уступавшая камере главного государственного преступника 39-го царства. Вдоль стен стояли сундуки с открытыми крышками, груды золота, перемешку с драгоценными камнями, сверкая в лучах заходящего солнца, потоком переливались через края сундуков, образуя у их основания сверкающие лужицы. — Так какого ж ты тут высиживаешь? Люцифер помотал головой. — Почему не на свободе при больших делах? — Потому что вот здесь... Кощей звонко шлепнул себя ладошкой по лысине. — Конечно, имею. Ну так что? Будем действительно говорить по-деловому или станем и дальше по ушам друг другу ездить? — Слушай, откуда ты фраз таких набрался? — Не твоя забота, — отрубил Кощей, возвращаясь в кресло. — Ты на вопросы отвечай. «С тобой и раньше трудно было иметь дело», — задумчиво пробормотал Люцифер, глядя на закрывающийся проход в сокровищницу Кощея. «А теперь даже и не знаю». «Ну так проваливай», — бессмертный пожал плечами. «У меня еще дел не в проворот». «А где же знаменитое русское гостеприимство?» Обиделся дьявол. Кощей задумался, почесал черепушку, щелкнул пальцами, и стол преобразился. Исчезли объедки с золотым подносом, и расстелилась скатерть-самобранка, а на ней... чего на ней только не было. Ананасов не было, Рябчиков не было. Блинами со сметаной даже не пахло. Зато стояла красивая супница, из недра которой сочился музыкальный гороховый аромат. Солидная краюшка хлеба размером с приличный каравай. Графинчик литра на три с изумительным борзенским тройной перегонки и знаменитый бокал с монограммой КБ. Больше ничего на столе не было, если не считать аналогичного набора перед Люцифером. «Угощайся и...» — Кощей сделал выразительный жест рукой. «Убедил, сдаюсь». Снова пошел на попятную Люцифер. «Твои условия». «Слушай сюда», — строго сказал Кощей. «Конкуренцию Ивану с Василисой я составлю, но по-своему. Русь сейчас за счет басурманских денежек жирует. Налажу дело там, и капиталы их ко мне поплывут. Возражений нет?» «Умно», — кивнул головой дьявол. «Действительно по-деловому. Я тебе формулу дам». «Оставь себе», — небрежно махнул рукой Кощей. «Вот даже как!» — пробормотал Люцифер. «Таким маканом с эмигрантами твоими, да с Иваном, мы и разберемся. А Василиса тоже в восторге не будет. Договорились?» «Разумеется!» — оживился дьявол. «Теперь о папе. Есть тут у меня одна идейка». Люцифер разлил борзенское, лихо прокинул свою стопку и, не найдя более достойной закуски, запил гороховым супчиком. «Ловить его будем, на живца. С Марьей искусницей знаком, надеюсь?» «Ну?» — Кощей приподнял брови. «На нее ловить будем. Девчушка молодая, кровь с молоком. Мыслишки коротенькие, глупые, даром что искусница. Возраст такой, влюблена в папу заочно, авансом, так сказать. Любопытство девичье на глупости толкает. Умудрилась связаться с ним через блюдечко бабы Яги, пока той рядом не было. Знать бы как, ума не приложу, что за магию использовала. Ведь не просто видела, трепалась с ним. Ну да, речь не об этом. Втюрилась в него окончательно. И что самое главное, папа тоже разомлел. Чуешь, чем дело пахнет? Я давно такого момента ждал. И как сестрицу Василисы украсть задумал? В точку попал. Слушай, ну зачем такие сложности? Почему не разобраться с побратимом Ивана в его мире? Нет, это дело принципа. На месте преступления брать будем. Где напакостил, там пусть и ответ держит. И прямой дорожкой ко мне. Уж об этом я позабочусь. Ну так что, скрадешь искусницу? Опять я? Изумился Кощей. Обнаглел. Так ведь сам-то я не могу, простонал Люцифер. Устав не позволяет. Если бы Илья... Это кто такой? А, папа. Если бы он сам меня позвал с просьбой какой, уж я бы расстарался. А так вот перед тобой приплясываю, блин. Волосатая рука сомкнулась на горлышке графина, и элитная борзенская тройной перегонки забулькала в луженой глотке нечистого. — Бог с тобой! — махнул рукой бессмертный. — Помогу тебе! — Ты чё? Элитная борзенская фонтаном хлынула обратно из недр нечистого. — Ты... «Выражение-то выбирай!» — откашлявшись, прохрипел дьявол. «Ай, извини, случайность. Столько дурных манер приобрел этих казематах. Кощей сочувственно похлопал по спине нечистого, выгоняя из легких остатки борзенского. Помогу я тебе, так и быть. Есть вот у меня одна виллочка небольшая, в странах басурманских. Там Марьюшку и спрячем. Ну, спасибо. Люцифер облегченно вздохнул, вытирая выступившие от кашля глаза. Место не засвеченное? Тревожно спросил он. Быть спак. Кощей поднял руку. За базар отвечаю. Посреди моря Анкияна, да на острове Буяне, ее ни один черт не сыщет. И удобство, опять же. Как-никак царских кровей девица. А там как раз евроремонт закончили. Дерьмо, конечно. Наших бы русских мастеров туда. Кощей грустно вздохнул. Ну да ничего, веков 5 простоит, а там посмотрим. Круто, похвалил Люцифер. Я чем могу пособлю. Чертей в помощь дам, надежных, проверенных товарищей. Таких, что не подведут, идейные, морально устойчивые. Не надо, строго сказал Кощей. Своими силами обойдусь. «Ну, должен же я хоть какую-то лепту внести!» — растерялся дьявол. 3 года назад ты уже внес. Хватит!» Люцифер виновато понурился. «Дело прошлое. Ну, так что, по рукам?» — робко спросил он. «Если договоримся об оплате...» — радушно сказал Кощей. «А какой оплате?» «За мои услуги. Или ты думаешь, я за просто так корячиться буду? Дудки, меня и здесь неплохо кормят». «Так что только что жалился, что голодом морят?» «А это чтоб жизнь кое-кому малиной не казалась. Скучно мне, развлекаюсь». «Ну уж и не знаю, чем тебя порадовать». «С финансами у тебя все в порядке, и жизнью вроде не обижен, не хочу гадать. Назначай цену сам». «Точно исполнишь?» «Честная и чистая». «Ну, смотри, я тебя за язык не тянул». Дьявол уважительно посмотрел на бессмертного. «Значит так, дело я в басурманских странах налаживаю. Марию на Буян отправляем. При этом помни...» Кощей выразительно потряс кулаком перед носом Люцифера. «Чтоб ни один волос с ее головы не упал. Со мной дело иметь будешь». «Я тебя не узнаю». Дьявол был искренне удивлен. «Сколько ты их поворовал в свое время?» «Старый стал. Сентиментальный», — спокойно объяснил Кощей. «Однако вернемся к нашим баранам. Илья уже не моя забота. Свернет шею по дороге к искуснице. Все, разбирайся с ним, как хочешь». «Заметано», — кивнул Люцифер. «Все это на бумажке фиксируем, как положено, кровью подписываем». «Я ж джентльмен». Попытался было возбухнуть Люцифер. «Ты мою подпись поймел? Я тоже хочу, чтоб в рамочку и на стеночку!» Непререкаемым тоном заявил Кощей. «И за это за все?» «Ну?» Люцифер нетерпеливо подался вперед. «Ты обещаешь мне больше носа своего в 3/9 не показывать?» «И все?» «И все. А и все. Да согласен я, согласен. И договор подпишем, раз уж тебе так загорелось. Только сначала договор». Вошедший враж бессмертный треснул кулаком по столу. а потом все твои только. — Как скажешь. Нечистый пожал плечами, щелкнул пальцами. В руках его материализовались уже знакомые Кощею документы. — Никаких стандартных бланков, — отмахнулся бессмертный.